Плечо Фазы раз за разом вминалось в дверь перехода. Дверь вибрировала, но не сдавалась. Хорошая сталь, отличные запоры. «Отойди, Фаза, дай-ка я...» Ксю со злостью вскинула ППШ, прижала приклад к плечу. Не дать не взять партизанка из фильма о Великой Отечественной, просмотренного Гурбаном в детстве. Только валенок и красной ленточки на папахе вместе с самой папахой не хватает. «Не вздумай», – остановил он девушку. «Это не поможет, зато всех завалишь рикошетом. И охрану в ружье поднимешь точно». «Так что же делать, командир?» «А ничего. Пока ничего. Никуда Сташев с поезда не денется, на ходу не спрыгнет. Тут зомбаков вокруг столько, что только полный псих на своих двоих по территориям пойдет. Да и на машине не факт, что проедешь. Мальчик не пташка, не улетит от нас. Сейчас или через час, пусть через два, а все равно возьмем. Только бы у пацана в остроге на колесах своих людей не было. Хотя наверняка есть». Гурбан размышлял вслух, иногда он позволял себе это делать. «Возвращаемся, тут не выбраться». «Куда не выбраться, Гурбан?» – спросил мясник. На его камуфляж было страшно смотреть. Пробитая пулями форма производила тягостное впечатление на тех, кто знал, чем грозили человеку подобные ранения. Даже в бронике не каждый осмелился бы принять на грудь очередь из калаша. Кстати, бронежилет мясника остался в подвале штаб-квартиры Мосинцев. Там он его снял. «Куда надо?» – отшила новичка Ксю. «Если командир сам не сказал, не спрашивай. Такие у нас правила. И тебе придется их соблюдать». Резко мотнув головой, она отбросила челку, упавшую на лицо. Затем повесила трофейный ППШ на плечо. Второе уже оттягивала спортивная сумка с магазинами. Гурбан кивнул, мол, права, блондинка. И ты, Сережа, теперь один из чистильщиков. А не какой-то особенный». «Все, назад идем, на месте определимся», – скомандовал он. Кто бы знал, как ему претила богадельня на колесах, но иного пути к Сташеву не было. Скоро, очень скоро, они по-мужски крепко обнимутся, даже если пацан окажет сопротивление. Но надейся на лучшее, а готовься к засаде. Такой у Гурбана жизненный принцип с начала псидемии. Времена оптимизма канули в лету, как и не было никогда. Солнечные дни, прогулки по парку, прохлада фонтана, ряды лакированных лавочек, детишки на электромобильчиках и одинокий пони, привязанный к еле в ожидании пассажира. Яркая поначалу картинка с каждым годом становилась все тусклее. Не образы уже, а набор слов, который должен что-то означать. Будить светлые чувства в душе, покрытые толстым слоем пороховой копоти. Но в душе Гурбана больше не было места для подобной ерунды. Все занимала ярость, замешанная на ненависти к слизням, чертовым кукловодам, дергающим за ниточки людских и не только нервов. Гурбан взглянул на своих бойцов. Ксю, Фаза, Доктор, Бек и Мясник. Чистильщиков изрядно потрепало в пути, и надо бы переодеться и пополнить припасы, с водой и жратвой совсем туго. Но вряд ли в Остроге на колесах есть магазин модной в этом сезоне одежды. Вот уже много лет популярного армейского камуфляжа. И даже если лабаз существует, чистильщикам нечего предложить взамен. То есть вообще. Многие годы Гурбан только тем и занимался, что очищал планету от червеподобной погони, плодившейся так, что куда там кроликам. Богатств он не нажил, потому как мародерствовать в развалинах не любил. Делал это лишь по необходимости. Сначала бродил по территориям сам. Потом рядом появились люди, которые хотели заниматься тем же, что и он. С оружием в руках делать мир безопаснее. Одни гибли, другие попадали под контроль слизней и умирали от пуль Гурбана и его соратников, которых стали называть чистильщиками. Это было непросто. Стрелять в того, с кем вчера делил кров и последний кусок хлеба. Кто выручал тебя из передряг, тащил тебя раненого на себе. Не просто для новичков, для тех, кто только вступил на тропу войны. Со временем, если везло, новички превращались в ветеранов, выполнявших свою нелегкую работу вопреки всему. Толстый слой пороховой копоти – вот щит, который спасал их от безумия. «Дави на спуск, не жалей ни о чем. Уничтожай слизней. В этом предназначение чистильщика. Но паразитов не становилось меньше. Наоборот, чем больше их уничтожали, тем активнее они плодились. Война, затеянная Гурбаном, изначально была обречена на провал. У человечества не было шансов ни на суше, ни в глубинах под защитой прочных корпусов субмарин. Быть может, лишь в космосе сапиенсы могли оставаться еще независимыми от воли слизней, да и то вряд ли. И вот когда шанс на спасение таки появился, на пути у Гурбана встала запертая дверь. Ну надо же. Он понял, что медлит, оттягивает возвращение в вагон для бедных, освобожденный от иго проводников-беспредельщиков. «Может, я командир?» Фаза, как всегда, был незаменим в подобных ситуациях. Гурбан кивнул и посторонился. Раздвинув двери, Фаза первым вошел в склеп для заживо погребенных. «А что там с Гурбаном? Проблема решена? Проводник помог?» Дан едва не ляпнул старший проводник, но вовремя прикусил язык, поэтому последний вопрос прозвучал невнятно. Но Равиль понял, о ком речь. «Помог, но не совсем. И потому нам нельзя здесь оставаться». «Ну вот, попили, называется, чайку», – буркнул Ашот, пряча чайник и спиртовку в кладовую под диваном. «С вещами на выход? И куда мы теперь? Из купе в спальный вагон? С биде, джакузи и золотым унитазом?» «Типа того», — согласился с домыслами Равиль. «Тебе понравится». Ашот задумался. Что тут в остроге на колесах могло его заинтересовать? Стук колес, соседство головорезов Гурбана, фуражка проводника в кожанке. Пожалуй, ничего из этого не могло доставить ему удовольствия. У Дана тоже не было идей насчет того, куда они собираются рвать когти и где залягут на дно. На рельсах в заброшенный гипермаркет не свернешь. Поезд он и есть поезд, как его ни назови, хоть острогом, хоть чем с ручкой на колесах. «Я покажу, куда идти». В коридоре путников поджидал старший проводник Семен Маркович. «Но сначала надо бы кое-куда заглянуть. Опасно разгуливать налегке, мало ли». У Дана аж зудело, так хотелось назвать проводника по имени-отчеству и посмотреть, как лицо его при этом изменится. «Наверное, у Семена Марковича челюсть отвиснет». «Но нельзя. Что за мальчишество? Зачем показывать, что ты умнее, чем кажешься, и знаешь больше, чем доверено? Лишний козырь в рукаве никогда не бывает лишним, даже если играешь со своими, точнее, с Равилем». «Вот только свой ли он?» Слишком странно вольник вел себя тут, в остроге на колесах, и в радиоактивном Орле, да и в самом начале в училище. Обо всем этом доставщик думал, топая к купе проводника с приветствующей табличкой из картона и корявой надписью на ней «Проводник». «Стойте здесь!» Семен Маркович приоткрыл дверцу ровно настолько, чтобы протиснуться внутрь. Минуту спустя он боком выбрался в коридор и навел на Дана пистолет. Большой, блестящий от масла, Стечкин.